Граждане, соберитесь у репродукторов. Пришло время послушать последнюю часть лучшей истории Северной Кореи этого года. Хотя ее можно назвать и величайшей историей всех времен в Северной Корее. И все же в последнем этом эпизоде неизбежно появится мерзость. Поэтому, граждане дорогие, просим вас не слушать его в одиночку. Ищите утешение у товарищей заводчан. Обнимите незнакомца в вагоне метро. Мы также рекомендуем вам убрать от радиоприемников наших младших товарищей. Оградить их от сегодняшней передачи, ведь им неведома человеческая несправедливость. Да, сегодня американцы спустили собак, поэтому подметите шелуху в мукомольном цехе, соберите налипшие на электродвигатели ткацких станков ворсинки, используйте все, что попадется под руку, чтобы защитить нежные ушки наших невинных детишек. В конце концов, пора отправить на родину бедняжку-чемпионку по гребле, спасенную в опасных водах нашими смелыми рыбаками. Вы помните, в каком жалком виде пристала американка, пока Сан Мун не привела ее в порядок? В тот день Сан Мун заплела чемпионке по гребле длинную косу. По правде сказать, ни один чосоно, даже золотой, не способен скрыть сутулых плеч и некрасивой груди, но, по крайней мере, чемпионка по гребле выглядела более подобающе, ведь ее питание было сбалансировано ароматным и питательным сорго. А уж после того, как великий руководитель прочел ей строгую лекцию о целомудрии, она сразу же стала более женственной, протрезвела и выпрямилась. И все же отъезд ее стал печальным событием, ведь она возвращалась в Америку, в жизнь, где царит безграмотность, где есть собаки и цветные презервативы. Но у нее имелись хотя бы записи со всеми мудрыми высказываниями и остротами великого руководителя, способными наставить ее на путь истинный. И надо признать, она была под стать своему народу, хотя в той стране нет ничего бесплатного, ни водорослей, ни загара, ни даже элементарного переливания крови. Представьте себе помпезность, с какой наш достопочтеннейший генерал Ким Чен Ир принял американцев, прилетевших в Пхеньян за своей юной чемпионкой по гребле. В духе плодотворного сотрудничества великий руководитель хотел лишь на один день не ворошить воспоминания о том, как американцы сбросили напалм на Пхеньян, как они бомбили Хэсанскую плотину, как они обстреливали из автоматов мирных жителей в деревне Ногунри. Во имя доброй дружбы великий руководитель решил не заводить разговор о том, что американские коллаборационисты сделали в Тэджонской тюрьме и во время восстания в Чеджу, не говоря уже о зверствах на Канхвадо. Примечание. Канхвадо – остров в устье реки Ханган, на западном побережье Южной Кореи. Конец примечания. И в долине Дэвон. Он даже не собирался упоминать о массовом убийстве группы Бодо или о насильственной вербовке наших заключенных на Пусанском плацдарме. Примечание. Пусанский плацдарм. Пусанский периметр. Граница района на крайнем юго-востоке Кореи, удерживаемый американскими и южнокорейскими войсками под напором армии КНДР летом и осенью 1950 года во время Корейской войны. Его протяженность составляет 140 миль, около 200 километров. Название получил от портового города Пусан, который являлся основной базой Южной коалиции в то время. Большая часть проходила по реке Нактонган. Конец примечания. Нет уж, лучше оставить прошлое в стороне и думать лишь о танцующих мальчишках, оживленной игре на аккордеоне и радостях, которые дарит великодушие. Ведь событие этого дня было непростым благонамеренным культурным обменом. В планы великого руководителя входила гуманитарная миссия по предоставлению продуктов питания каждому шестому американцу из тех, которые ежедневно голодают. Вначале американцы притворились любезными, но они, конечно же, привезли с собой множество собак. Помните, что в Америке собаки проходят дрессировку, их учат послушанию. Тогда как граждан, обычных граждан, как вы и ваш сосед, этому не учат. Неудивительно, что американцы, получив то, что хотели, возвращение на родину своей соотечественницы и продукты, чтобы накормить своих бедняков, отблагодарили нас трусливой агрессией. Да, граждане, это было тайное нападение. Услышав специальную команду, все собаки оскалились и бросились на принимающую корейскую сторону. Затем на благородных корейских хозяев полился горячий свинец американских пистолетов. И тогда американские командос схватили Сан-Мун и насильно утащили ее в свой реактивный самолет. Вынашивали ли американцы коварный план по похищению величайшей актрисы из самой скромной страны в мире? Или неожиданное появление ее божественно прекрасной женщины в красном чосоноте побудило их к этому? Но где был товарищ Бук? Спросит сообразительный гражданин. Разве товарищ Бук не находился рядом с Сан-Мун, чтобы охранять ее? Дело в том, граждане, что он никакой вам больше не товарищ и никогда им не был. А теперь соберитесь с духом и послушайте, что произошло дальше, граждане, и не нужно пылать жаждой возмездия. Превратите свою ярость в старание и выполните двойную норму, граждане. И пусть огонь вашего безмерного гнева пылает в топке высокой производительности труда. Когда американцы схватили нашу народную актрису, презренный Бук, которого заботила лишь собственная безопасность, просто отдал ее им в лапы, а затем пустился в бегство. «Застрелите меня», — умоляла Сан-Мун, когда ее тащили в самолет. «Застрелите меня прямо сейчас, товарищи дорогие, ибо я не желаю жить без великодушного руководства величайшего из всех вождей Ким Чен Ира». Великий руководитель возглавил, как маршал, погоню и стал преследовать трусов, посмевших похитить наше национальное достояние. Великий руководитель вырвался вперед, не страшась обстрела. В пылу жертвенного патриотизма под пули бросились голуби, чей пух разлетался в разные стороны. А вот и наш трусишка, командир Га, самозванец, сирота, далеко не образец хорошего гражданина. Стоит себе без дела в сторонке. Но когда он увидел, как великий руководитель отбивается от собак и уворачивается от пуль, в нем, в этом простом человеке, зародился неведомый ему прежде революционный пыл. Став свидетелем высочайшего мужества великого руководителя, Га, этот ничтожный член общества, также ринулся служить высшим идеалам социализма. Когда американский солдат с криком «Бесплатное усыновление» захватил группу юных гимнастов, командир Га приступил к решительным действиям. Хотя он и не был наделен силой великого руководителя, позволившей ему отбиться от собак, но владел тхэквондо. «Чарет?» Примечание. «Чарет? Смирно. Конец примечания». Крикнул он американцам. Это привлекло их внимание. «Чунби!» — продолжал он. «Сиджак!» — скомандовал он и начал махать кулаками, которые мелькали в воздухе, и наносить удары ногами. Преследуя пустившихся на утек американцев, он несся за набиравшим скорость самолетом, преодолевая завихрение реактивной струи воздуха, уворачиваясь от пуль в медных оболочках и ножичков из слоновой кости. Двигатели реактивного самолета напряженно гудели на взлете, но командир Га, собрав в кулак все свое корейское мужество, сумел запрыгнуть благодаря силе Чучхе на его крыло. Когда самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы и полетел над Пхеньяном, Га поднялся, преодолевая суровый ветер, и пробрался к иллюминатору. Через стекло он увидел смеявшуюся чемпионку по гребле. А ведь американцы затеяли праздник. Под громкую южнокорейскую поп-музыку Они снимали Сан-Мун по одной вещи, пока не раздели ее до нога, лишив благопристойности. Командир Га, обмакнув палец в кровоточащую рану, написал на иллюминаторе воодушевляющие лозунги, чтобы придать Сан-Мун решимости. Красные буквы, начертанные в зеркальном изображении, напоминали ей о том, как любит ее великий руководитель, и не только ее, но и каждого гражданина Корейской Народно-Демократической Республики. Американцы грозили Га из иллюминатора, но ни у кого из них так и не хватило мужества выйти на крыло и схватиться с ним, как мужчина с мужчиной. Вместо этого они разогнали самолет до головокружительной скорости, выполняя маневры и акробатические трюки, чтобы сбросить своего цепкого гостя. Но никакие виражи и повороты не могли остановить непреклонного командира Га. Он присел, ухватившись за край крыла, когда самолет поднялся над священными горами Михяна и священным озером Чон, покоящимся меж ледяных вершин горы Пикту, но все-таки потерял сознание над городом-садом Чхонджин. И только благодаря мощному северокорейскому радару мы можем рассказать вам, чем закончилась эта история. В холодном разреженном воздухе обледеневшие пальцы командира Га по-прежнему крепко сжимали край крыла. И все же собаки взяли свое. Наш товарищ ослабел. И тогда Сан-Мун, растрепанная, синяками на лице, подошла к иллюминатору и своим мощным патриотическим голосом запела «Отец наш маршал». Она продолжала петь до тех пор, пока командир Га не пробормотал. Пламя маршала вечно пылает. Ледяной ветер сдувал кровь с губ его, но он нашел в себе силы подняться со словами «Пламя маршала вечно пылает». Бросив вызов бушующим ветрам, он подобрался к иллюминатору, где Сан-Мун показывала ему на море под ними. И он увидел там американский авианосец, который агрессивно патрулировал наши суверенные воды. В этот момент он решил воспользоваться такой благоприятной возможностью, чтобы очистить, наконец, свою душу от трусливых поступков в своем прошлом. Командир Га махнул напоследок Сан-Мун обледеневшей рукой и, спрыгнув с крыла, камнем полетел вниз. Достигнув воды, он поплыл к цитадели капитализма. Стоявший на мостике американский капитан, без всякого сомнения, готовил очередное тайное нападение. Но не думайте, что Га исчез навсегда, граждане. Представьте Га в белых облаках. Вообразите его в прекрасном свете, сияющем, как покрытый льдом, горный цветок. Представьте себе белый цветок, который растет, растет и становится таким высоким, что может дотянуться до вас. Да, здесь высоко, очень высоко, и находится командир Га. И тут появляются в сияющем великолепии руки самого Ким Ир Сена. Когда один блистательный вождь передает какого-то человека другому, граждане, он и в самом деле будет жить вечно. Так среднестатистический человек становится героем, мучеником и вдохновением для всех. Поэтому не плачьте, граждане дорогие, при виде бронзового бюста командира Га, который уже установили на кладбище мучеников революции. Утрите глаза, товарищи, ведь будущие поколения сирот станут счастливыми обладателями имени, одновременно героя и мученика. Живи вечно в наших сердцах, командир Га Хол Хун. Так ты будешь жить вечно.